Глава 17. В дальнем конце парка. Четверг, 26 марта 1668 года. На следующее утро, в самом начале 10-го, я приехал на Генриетта-стрит. У Фипса, который открыл мне дверь, был вид скорбный, словно у сына, потерявшего любимого отца. Сильно пахло уксусом. Мальчик посыльный стоял на четвереньках и скреб пол. Он делал то же самое вчера вечером, когда я уходил. Возможно, занимался этим всю ночь напролет. Крови было много. «Какой печальный день, сэр!» «Госпожа Хэксби у себя?» Мы с Фипсом оба по молчаливому сговору играли в некую игру. Вчера вечером я обнаружил, что этот тип прятался под лестницей. Я знал, что именно он впустил Даррелла в дом». А он знал, что я это знаю, но мы оба делали вид, что он не в курсе. Когда бедлам закончился, привратник появился из своего чулана, моргая и изображая удивление, и сказал, что крепко спал и ничего не знал о фатальном падении Хэксби. Он даже помог нам с Бренаном поднять труп старика наверх и положить его на кровать. Частью игры было и то, что я вручил Фипсу фунт золотом, якобы за его услуги чутье Хэксби. Но в действительности, чтобы он помалкивал относительно происшедшего и придерживался версии, что с господином Хэксби произошел обычный несчастный случай, а никого из посторонних в тот вечер в доме не было. Я также помахал перед носом у негодяя своими документами и дал ему понять, что если он вдруг распустит язык, я добьюсь, чтобы его судили как соучастника в убийстве. «Я пошлю мальчика наверх, сэр, узнать, сможет ли госпожа вас принять». Фипс понизил голос. Рано утром приходила повитуха, чтобы обрядить бедного джентльмена. Через минуту я поднялся в гостиную Хэксби. Дверь открыла служанка с испуганным лицом. Я велел ей подождать на площадке. Кэт сидела за столом, уставившись в стену. Я поклонился, и она кивнула. Я сел напротив. На полу лежал матрас, а рядом высилась стопка одеял. Бедная женщина не хотела проводить ночь в спальне с мертвым мужем. Думаю, ей не удалось выспаться. «Надеюсь, мне позволят похоронить супруга достойно», — неожиданно сказала она, словно продолжая начатый разговор. «На кладбище собора святого Павла, здесь, в Ковент-Гардене, он бы хотел этого. Вы знали, что в молодости мой муж работал на строительстве церкви под руководством Иннига Джонса?» Я покачал головой. «Он всегда восхищался господином Джонсом. Вас прислало за мной начальство?» «Что?» «Нет. Я еще не был в Уайтхолле. Не знаю, что они решат. Одно из двух. Либо Бекингем меня найдет, либо они. Но я надеюсь, что мне позволят сначала похоронить мужа». Было бы проще иметь дело с яростью или с гневом, или с обвинениями, но не с этой противоестественной отрешенностью. Меня удивило, что смерть Хэксби стала для Кэт таким ударом. Но эта женщина всегда умела удивлять. «Мне следовало быть добрее к нему». «Нет смысла думать об этом сейчас», — заметил я. «Лучше думать о похоронах и других хлопотах, которые вам предстоят. Вы сказали, что освещение было плохое, а потому ваш супруг поскользнулся и упал с лестницы. Мне нужно было убедиться, что мы все придерживаемся одной и той же версии, как мы и договорились. Фипс и Бреннан это подтвердят». Всем известно, что дрожательный паралич у господина Хэксби усиливался. Не вижу причин, почему его нельзя было похоронить сразу. «Да, вы правы», — кивнула Кэтрин, а потом добавила. «Этим всем Бреннан занимается». «Хорошо. Маргарет придет позже и сделает все, что потребуется. У вас есть деньги?» «Пока хватит. А после похорон это уже не будет иметь значения». «Разумеется, будет. Где остановились Кромвели?» «В доме у госпожи Далтон, неподалеку от Хаттон-Гардена». Она замолчала. «Кстати, вы были правы. Мне следовало с самого начала выдать их королю. Элизабет и ее отцу всегда было на нас наплевать. Это из-за них мой муж мертв». Я шел от Генриетта-стрит к Чаринг-Кросс. После бессонной ночи я чувствовал себя полностью разбитым. Кожа казалась неумытой, а в глаза словно бы песка насыпали. Полночи я писал письма, а потом задремал от силы на час и проснулся от кошмара. Мне приснилось, что отрубленная рука Даррелла ползет по подушке, как ужасное насекомое, оставляя за собой кровавый след. После этого пытаться снова заснуть было бессмысленно. Утро выдалось ясное. После вчерашнего дождя улицы сияли. Небо голубое, без единого облачка. Сэм ушел рано, отправился охотиться за новостями. Волнения в Лондоне продолжались всю ночь, но худшее было позади. Власти усилили контроль за порядком и арестовали подстрекателей. Привратник, стоявший в золотых воротах Уоллингфорд-хауса, наотрез отказался меня пускать. Я пояснил, что мне нужен господин Вилл. Охранник заверил меня, что я обратился не по адресу. Судя по всему, он не желал даже допустить возможность того, что господин Вилл вообще существует в Уоллингфорд-хаусе или где-то еще на земле. Я показал ему подписанную королем бумагу, подтверждающую мои полномочия, и сказал, что сам он просуществует недолго, если не перестанет чинить препятствия должностному лицу и не пошлет за господином Виллом тотчас же. Посыльный стрелой умчался в дом. Привратник удалился в свою сторожку. Я стоял у ворот вместе с небольшой компанией попрошаек, которые всегда собирались там, дожидаясь, когда выйдет герцог и бросит им пригоршню серебра. Признаться, я от души возненавидел все эти роскошные особняки и дворцы богачей. Уоллингфорд-хаус, Арундел-хаус на Стрэнде, Кларендон-хаус на Пикадилли и даже сам Уайтхолл, ибо видел слишком многое из того, что происходит там, внутри. Из-за угла западного крыла дома появилась высокая прямая фигура господина Вилла. Он медленно пересекал главный двор и двигался в моем направлении. На нем был его извечный коричневый камзол, такой же старомодный, как и гофрированный воротник, а на боку раскачивалась тяжелая шпага. Жизнь приводила господина Вилла в странные места, как и меня самого, и я неожиданно почувствовал симпатию к этому человеку. Он остановился в ярде от ворот и уставился на меня. По его виду можно было заключить, что он тоже мало спал. «Но...» Я показал на окружавших меня нищих и на привратника рядом. Вилл пожал плечами. «Мне не о чем с вами говорить». «Мне с вами тоже. Я хочу поговорить с герцогом». Он снова дернул плечами и собрался уходить. «Передайте Бекингему, что это касается шлюхи по имени Хлорис, головореза по имени Мертон и письменного стола в заведении мадам Кресуэлл. Теперь я целиком завладел вниманием аудитории, включая привратника и попрошаек. Скажите ему...» Вилл поднял руку. «Достаточно. Я передам его светлости ваши слова. И еще скажите своему хозяину, что я буду нынче днем в Уайтхолле. После этого будет уже слишком поздно». Я собрался уходить, когда Вилл окликнул меня. Он махнул рукой, чтобы привратник и попрошайки расступились и дали пройти, и тихо проговорил через ограду ворот. «Он еще жив». «Даррелл?» «Кто отрубил ему кисть?» «Я не знаю». Вилл нахмурился, вглядываясь в мое лицо. «Правда?» «Честное слово, из сада прибежал какой-то неизвестный мужчина, напал на Даррелла в холле, а потом выскочил через парадную дверь. Я никогда его раньше не видел». Мы оба некоторое время молчали. «Даррелл может выкарабкаться, если рана не воспалится», — наконец произнес Вилл. «Полагаю, вы спасли ему жизнь». В четверг погода стояла такая солнечная и теплая, что Ричард Кромвель задержался в саду после завтрака дольше обычного. Они с Элизабет гуляли по дорожкам. Он с большим интересом изучал, что выросло в саду. «Весна в этом году просто великолепная. Если и дальше будет стоять такая погода, Гэмпшир станет сущим раем. Как бы мне хотелось выбраться к вам туда на несколько дней». «Сэр», — сказала Элизабет, — «вы становитесь безрассудны. Вчера вечером один человек умер, а другой был ранен, возможно, смертельно. Вы не можете подвергать себя еще большей опасности ради каких-то цветочков?» «Кто знает. Если план герцога сработает, я смогу провести в Гэмпшире целый год». «Да какое там сработает?» Элизабет говорила тихо, но на самом деле ей хотелось накричать на отца. «В Уоллингфорд-хаусе много чего обсуждают, но все это вилами по воде писано. Герцог ничего больше для нас не сделает, если только вдруг не усмотрит в этом для себя какой-нибудь пользы». «Но Бекингем дал мне слово. Он человек чести». Отец нагнулся и стал рассматривать новые почки на розовом кусте. Бедный, разбитый Дик. Элизабет недавно исполнилось 18, отец был в 2 с лишним раза ее старше. И тем не менее у нее возникло чувство, что в последние несколько недель они поменялись местами. Ричард Кромвель был полон свойственного юности глупого оптимизма, тогда как Элизабет чувствовала себя старой, как мир. Прошлой ночью она не спала. То, что случилось на Генриетта-стрит, стояло у нее перед глазами. Все вокруг залито кровью. За эти несколько ужасных минут у подножья лестницы они с отцом потеряли все. То странное существо из канализации схватило жемчужное ожерелье и убежало в ночь. Мало того, сегодня утром госпожа Далтон объявила, что для нее неудобно, чтобы они гостили у нее дольше. Но отец все равно отказывался посмотреть правде в лицо. Ричард глянул на дочь. «Ты очень похожа на своего дедушку, дорогая». «Что?» Казалось, отец позабыл обо всех их невзгодах. «Особенно в профиль. Очень похоже». Он улыбнулся, сообразив задним умом, что следует быть тактичным. «Но хотя ты и женщина, тебе это идет». Открылась боковая дверь. Элизабет подняла голову, ожидая увидеть госпожу Далтон или ее управляющего. Но это оказался какой-то незнакомец. «Кто это?» — спросил отец. «Я вроде бы где-то его видела». И тут до нее дошло. «Мне кажется, он был вчера вечером у Хэксби. Я толком его не рассмотрела, и свет был тусклый, но...» Элизабет оборвала фразу. Мужчина был совсем близко. «Господин Кромвель, я полагаю...» Он поклонился. «И госпожа Кромвель...» Ричард распрямился. «С кем имею честь?» «Моя фамилия Марвуд, сэр. Вот, извольте ознакомиться. Документ, подтверждающий мои полномочия». И с этими словами он протянул отцу какой-то смятый листок. «Он знает, кто мы», — подумала Элизабет, «и наверняка знал обо всем еще прошлым вечером». Пожалуй, этого Марвуда нельзя было назвать импозантным. Одежда, хотя и респектабельная, но довольно поношенная, а парик так и вовсе ужасный. Она заметила шрамы на левой стороне лица и шеи. «Стало быть, вас послал король?» «Как видите, сэр, его величеству известно о вашей связи с герцогом Бекингемом и прочими, а также об интригах, в которых вы участвуете в последнее время. Нарушение спокойствия, каковому все мы стали свидетелями на этой неделе, разрушение домов в разных частях Сити — это лишь маленькая их часть. Заговор бывшего лорд-протектора — вот как назвал бы сие судья. Заговор против короны». «Нет, что вы, дорогой сэр, все обстоит совсем не так. Вы неправильно поняли и истолковали события. Позвольте мне...» «Или можно сказать иначе, сэр», — перебил его Марвуд. «Государственная измена!» Он протянул руку за документом. Кромвель без слов вернул его. «Да плюс еще эта история с жемчугом», — Марвуд глянул на Элизабет. «Кража имущества короны. Еще одно обвинение, если хотите. Налицо также незаконное проникновение в кокпит, подкуп людей, чтобы попасть в королевскую резиденцию с целью совершить преступное деяние по вашему поручению». «Ах да, совсем запамятовал. Вы также подозреваетесь в пособничестве в убийстве». «В убийстве?» Кровь отхлынула от лица Кромвеля. «Что? Это чушь несусветная. Это...» Элизабет взяла отца за руку и повела к скамье у стены. Он весь дрожал. Девушка взглянула на Марвуда. «В убийстве кого, позвольте узнать?» Он строго посмотрел на нее в ответ. «За последние несколько дней прислужники герцога в рамках заговора совершили 2 убийства. Будучи весьма активным заговорщиком, ваш отец, миледи, способствовал и содействовал этим преступлениям. Вы сами были свидетельницей одного из них прошлым вечером, когда нанятый герцогом головорез сбросил старого джентльмена с лестницы. Господин Хэксби, владелец чертежного бюро и выдающийся архитектор, был убит в собственном доме на Генриетта-стрит». Кромвель обхватил голову руками. «Я не виновен, сэр. Я никому не желаю вреда, а уж тем более королю. Да, мне очень нужны деньги, но это ведь не преступление. А герцог был так добр, что предложил мне пенсию, и я...» «Король не мстительный человек». Марвуд встал перед Кромвелем, заслонив солнце. Но те, кто окружают его, не столь великодушны. Воцарилось молчание. Ричард некоторое время смотрел на Элизабет, которая взирала на него с каменным лицом, с трудом сдерживая гнев. Затем он повернулся к Марвуду. «Чего хочет от меня его величество?» «Нужно подписать письмо, которое я принес. Подписи должны поставить вы и ваша дочь. В письме вы признаетесь, что Бекингем коварно заманил вас в Англию и заставил принять участие в организации некой независимой партии, оппозиционной королю и парламенту. Вы принимали от него деньги и посещали в Уоллингфорд-хаусе встречи с нелояльно настроенными людьми. Мы проявим милосердие и вовсе забудем связанную с кокпитом историю». «А кто увидит это письмо?» — спросила Элизабет. «Никто, кроме короля, если все пойдет хорошо. Его величество не станет вас преследовать, но только при условии, что сын Оливера Кромвеля не будет угрожать миру в стране, а сей документ позволит королю держать Бекингема на коротком поводке, если понадобится». Марвуд снова повернулся к Ричарду. «Подпишите его сейчас. Потом вы должны покинуть Лондон. Немедленно. Не завтра, а прямо сегодня. Сейчас. Возьмите экипаж до Харриджа или Дувра и отправляйтесь как можно скорее и незаметнее. Поезжайте за границу и оставайтесь там. В противном случае я не могу гарантировать вам безопасность, и ваша жизнь будет под угрозой». Ричард Кромвель тер пальцем сиденье скамьи. Он бросил растерянный взгляд на Элизабет, которая подумала, что ее отец сейчас похож на заблудившуюся овцу. «Но если я подпишу это, то суну голову в петлю», — произнес он. «Вы уже это сделали, сэр», — сказала Элизабет. «У вас нет выбора. Вы должны подписать документ». «Разбитый Дик», — подумала она, — «мой бедный отец». Когда я добрался до Уайтхолла, была уже середина дня, и я страшно вымотался. Почувствовав, что сильно проголодался, я решил пообедать в Ангеле на Кинг-стрит. Я не показывался в Уайтхолле вот уже 2 дня, и, мало того, даже не посылал письма с объяснением своего отсутствия. Я рассудил, что торопиться некуда, все равно разноса от Уильямсона не избежать. В моих силах еще было все изменить, выставить себя в наилучшем свете и перед Уильямсоном, и перед лордом Арлингтоном. Весьма соблазнительно, но тогда придется заплатить, причем не одному лишь мне. Я почти закончил с едой, когда кто-то вдруг откашлялся у меня за спиной, буквально над моим ухом. Я повернул голову. Рядом стоял какой-то незнакомый мужчина. Я внимательно оглядел его, одет строго в черное, но ткань хорошего качества, а из-под бриджей выглядывают шелковые чулки. «Я имею честь обращаться к господину Марвуду?» — спросил он. «Да». «У меня для вас сообщение, сэр». Он согнулся, делая вид, что кланяется, и приблизил рот к моему уху. «Господин Вилл просил передать. В 2 часа у ворот Челси, в дальнем конце парка, около канала, рядом с домиками для оленей. Благодарю вас, сэр». Он выпрямился, снова прочистил горло и смешался с толпой у дверей. Старые привычки неискоренимы, и поначалу я хотел поспешить, чтобы, не дай бог, не заставить ждать такого именитого человека, как герцог Бекингем. Но потом вспомнил, что даже знатные аристократы сделаны из того же теста, как и все остальные люди, и что они также способны совершать глупости. Я ничего не должен Бекингему, тем более, что он абсолютно не заслуживает уважения. Я прошел под воротами на Кинг-стрит и свернул в переулок Кокпита, который вел в Сент-Джеймский парк. Я вышел на солнце и заморгал. Прокладка канала была одним из первых проектов короля после реставрации. Он простирался от Кокпита и ристалища на востоке до ворот Челси и Горинг-хауса на западе. Домики для оленей находились в западном конце, в относительном отдалении от Уайтхолла, поскольку это была самая тихая часть парка. В этом конце канала стояла статуя гладиатора. В неожиданном приступе суеверия я, проходя мимо, на удачу дотронулся до пьедестала, после чего зашагал по дорожке. Канал был справа от меня. Шагая, я поглядывал из стороны в сторону. Бекингема пока еще не было видно. Полдюжины гвардейцев заигрывали со служанкой у ворот Челси. 2 маленьких мальчика валялись на траве, как щенки под наблюдением нянек. Садовник толкал тачку с обрезанными ветками вдоль ряда молодых деревьев на одной стороне канала. Группа придворных играла в шары на солнышке. Чуть дальше трое парней тренировали своих лошадей и красовались друг перед другом. Слуга выгуливал пару мастифов на поводках и в намордниках. За стеной сада и поясом из деревьев были видны крыши Горинг-хауса, лондонской резиденции лорда Арлингтона. Я надеялся, что милорд с Уильямсоном не глазеют на меня из окна на верхнем этаже. В конце канала я остановился и огляделся. В этот мирный весенний день все вокруг было зеленым и дышало свежестью. Если не знать, можно даже подумать, что все в мире устроено хорошо. «Никак решили прогуляться, ваша милость?» Садовник, высокий мужчина с красным лицом, стоял между двумя молодыми деревьями на противоположной стороне канала. Он опирался на свою тачку и смотрел на меня с другого берега. На нем был жесткий кожаный фартук поверх одежды, на голове широкополая шляпа. «В чем дело?» — спросил я, а потом воскликнул. «О, черт побери!» Бекингем рассмеялся. Он оставил свою тачку и пошел вдоль канала мне навстречу. В любой, даже самой тяжелой ситуации, герцог никогда не упускал возможности развлечься. «Ловко я вас одурачил», — спросил он. «Я и забыл, что вашей светлости присуща любовь ко всему театральному». «Ладно, Червуд, согласитесь, хорошо сработано. Походка, одежда, цвет лица — все тщательно продумано. Пойдемте к домикам для оленей. Можете делать вид, будто даете мне задание». Герцог улыбнулся, довольный своей шутовской выходкой. С минуту мы шли молча. Я смотрел по сторонам. У меня возникло подозрение, что люди, которых я видел, были его слугами, готовыми немедленно вмешаться, если хозяин того пожелает. «Вы доставили мне массу хлопот за последнее время», — посетовал Бекингем. «Не могу сказать, что это мне нравится. Убита моя любимая проститутка, украдены мои бумаги. Мой слуга покалечен и может умереть. Даже если он выживет, можно считать его бесполезным. Другому раскололи череп, как яичную скорлупу, когда он защищал мою собственность от грабителя. Под любым камнем, который я переворачиваю, я неизменно нахожу вас. Теперь для вас все кончено, не так ли? Не дерзите, Червуд. Разве я позволил вам говорить? Все ваши планы провалились». Беспорядки в Лондоне прекратились. Не удалось объединить вокруг себя влиятельных людей, тоскующих по старым добрым временам. Я махнул рукой в сторону Уоллингфорд-хауса и организовать партию сторонников Оливера Кромвеля. Одним словом, все было напрасно. На миг мне показалось, что сейчас герцог ударит меня. Его лицо побледнело. «Вас следует высечь», — сказал он. «И я не вижу причины, почему бы не сделать этого прямо здесь и сейчас, при свете дня. Стоит мне лишь щелкнуть пальцами, и Арлингтону, и его марионетке Уильямсону станет ясно, что я не потерплю дерзости от тех, кто занимает положение ниже меня. На случай, если мне будет причинен вред, или я буду убит, сэр, я позаботился, чтобы определенные бумаги были доставлены королю и тайному совету». «Черт побери!» «А что ваши друзья?» «Госпожа Кэтрин Хэксби». «Это сука!» «Госпожа Хэксби невиновна ни в каком преступлении, ваша светлость. Но этой даме известно о ваших интригах. Если ей причинят какой-либо вред, последуют такие же меры, как если бы пострадал я сам. Король и тайный совет увидят бумаги». «Да о каких бумагах идет речь? Вы никак меня за дурака держите, Червуд. Я не ребенок, которого можно напугать тем, что не существует». Я потер глаза, которые чесались от недосыпа. «Я имею в виду, во-первых, наброски так называемой петиции шлюх. Черновик, написанный и исправленный вашей рукой. Он был взят из письменного стола в публичном доме мадам Кресуэлл в доме Кобеля и Суки. Когда король и его советники и леди Каслмейн ознакомятся с этим документом, у них не останется сомнений в том, кто его автор». Также имеется письмо, подписанное бывшим лорд-протектором Ричардом Кромвелем. Он сообщает, что вы подкупили его деньгами и обещаниями пенсии, вынуждая поддержать ваши козни против короля и парламента. Его дочь Элизабет тоже поставила на письме свою подпись, подтверждая то, что говорит ее отец, правда. оба отдадут себя на милость короля. А где доказательства? Покажите мне черновик петиции, который, как вы утверждаете, у вас есть. Предъявите письмо Кромвеля. Они надежно хранятся у одного моего друга, ваша светлость. Я не стал говорить, что имел в виду своего слугу Сэма, поскольку у меня не было времени подыскать более надежное место. Это все лишь слова. Я не верю, что упомянутые документы и впрямь существуют. Чем больше об этом думаю, тем менее вероятным сие представляется. Через черновик петиции, ваша светлость, наискосок проходит линия, а на обратной стороне — текст, который вы пожелали сохранить. Это сцена из пьесы под названием «Репетиция». Не знал, что вы, помимо всего прочего, также пробуете свои силы в драматургии. Позвольте мне процитировать одну реплику. Для большего эффекта я выдержал паузу. «А я, клянусь, страстно желал посмеяться вместе с тобой над всеми этими нелепыми, скучными, эксцентричными вещами, от которых мы все здесь так устали. Ну что, это достаточное для вас доказательство?» «Нет, это лишь доказывает, что вы украли страницу из моей пьесы». Я задумался, воскрешая в памяти другие слова. «Тогда позвольте напомнить вам фразу из петиции, которую вы позже вычеркнули. Вы доводили до сведения леди Каслмейн, что когда бунтовщики ее схватят, она должна ожидать, что ее опрокинут на спину и грубо изнасилуют полчища грязных дикарей. Нет сомнений, король захочет поделиться этим с миледи». В тишине, которая за этим последовала, были слышны возгласы маленьких мальчиков и выкрики всадников. Я наблюдал за герцогом. Он смотрел на канал и на Уайтхолл за ним. Неожиданно Бекингем сорвал шляпу и наступил на нее. Седая щетина на черепе покрылась потом. Он зашагал прочь, бросив тачку между деревьями. Я смотрел ему вслед. «Черви умеют ловко изворачиваться. И червуды тоже».